По случаю 68-летия со дня основания Корейской Народно-Демократической Республики, сенегальские газеты «Ло Поплер» и радио передали вторую часть за завершение дела социализма из отчетного доклада ЦК Трудовой партии Кореи 7-му съезду партии, с которым выступил Ким Чен Ын. Между тем, по случаю вышеуказанной даты, недавно бразильское отделение общества дружбы с Кореей выставило на своем сайте подробное изложение отчетного доклада ЦК Трудовой партии Кореи 7-му съезду партии, с которым выступил Ким Чен Ын. На сайте еще была помещена фотография Ким Чен Ына.